Глава 8. Символично, что мое подключение к серверу совпало со временем рассвета. До означенного начала набора в дружину оставались считанные минуты. Не спеша дошел до замкового моста и только тут оценил, что желающих наняться в дружину не так уж и мало. Я-то думал, рекрутов будет совсем немного, а на деле у поднятого на ночь моста собралось чуть ли не полсотни эльфов. Радует только то, что все это были НПС, игроков среди этой толпы я не заметил. Те из людей, что выбирают для своих персонажей воинскую карьеру, предпочитают начинать свой путь не в таком захолустье. «Внимание!» Окрик сержанта стражи разнесся над привратной площадью, едва подъемный мост опустился. Все скочили на ноги и уставились на замковые ворота, которые, медленно открывшись, пропустили трех всадников, закованных в стальные кольчуги. Ага. А это, судя по всему, капитан стражи и два его оруженосца. Так сказать, глава дружины прибыл взглянуть на рекрутов. И, судя по выражению его лица, тот был не в сильном восторге от кандидатов. Сделав круг вокруг толпы, ждущей приема на баронскую службу, эта тройка всадников, не проронив ни слова, скрылась обратно в замке. Цирк, да и только. Зачем нужно было это представление? Но вот многие из рекрутов были, видимо, впечатлены увиденным и долго еще пялились на ворота, за которыми скрылся капитан с оруженосцами. «Все претенденты на службу, сложите свои вещи у интенданта!» Мне складывать было нечего, а вот многие из толпы потянулись к складскому зданию. Тем временем к сержанту присоединились три капрала. И как только первый приказ был выполнен, эти капралы построили нас по росту в одну изогнутую шеренгу. «Отжиматься кто сколько сможет!» Все попадали на камень брусчатки и начали выполнять приказ, но тут раздалось дополнение. «Маги, самонеры, бафферы, лекари и дети богов, вас это не касается. Перечисленные подойдите к капралу Лайгу, остальные продолжают отжиматься». Тут же один из капралов поднял вверх правую руку, как бы показывая, что он и есть Лайк. «Так, кто есть кто по специализации?» К указанному сержантам капралу подошло семеро, включая меня. Маг молнии и я, лекарь, облачник, лекарь, маг земли. Выслушав всех, я уже открыл рот, чтобы представить себя, как неожиданно для меня, Лайк сам обратился ко мне. «А, ты вроде тот из сыновей богов. Знаю. А те много хорошего говорили. Да и господин интендант о тебе лестно отзывался. Ты пока отойди в сторону, первичные испытания тебе проходить не надо». «Благодарю, господин капрал». «Ты только не уходи далеко. Через час от силы через полтора мы отсеем большую часть и приступим ко второй стадии отбора». «Приказ ясен», — четко отрапортовал, приложив кулак правой руки к груди. Это было воинским салютом высоких эльфов. Потеряв ко мне всякий интерес, Лайк увел мага в сторону и начал что-то у них спрашивать. Ну вот, начало срабатывать то, что я добивался уважения в среде дружинников. И очень надеюсь, что не в последний раз сработало. Усевшись на высокий парапет набережной, достал вязальный комплект, да и краем глаза все же следил за отбором. Не зная, чем руководствовался Лайк в своем выборе, он просто разговоры разговаривал, в результате которых он отсеял двоих – мага-облачника и мага-земли. Оба мага-молнии и два лекаря этот первичный отбор прошли. Остальные же сержанты два капрала гоняли и в хвост, и в гриву. Началось все отжиманием, затем пятикилометровый кросс, потом прыжки через скакалку. Зачем эти прыжки нужны были, я не понял вообще. Следом была стрельба из луков и арбалетов. После этой стрельбы осталось меньше половины народа. «Внимание!» Окрик сержанта на время остановил процесс отбора. «Мне только что доложили, что сегодня будет малый разрыв бездны в домене Щучье озеро. А значит, вторым и, соответственно, финальным испытанием для всех рекрутов станет бой с порождениями бездны. Напоминаю, что в результате этого боя вы можете погибнуть. Кто хочет после этой новости покинуть список кандидатов в баронскую дружину, Тот может это сделать сейчас добровольно. О, ничего себе! Это что за методика отбора такая? Новичками прорыв бездну затыкать? Ведь из таких прорывов лезет не только мелочь какая, но и рейд-боссы. Видимо, не один я был удивлен таким поворотом событий. Двое из регрутов забрали свои вещи и покинули Привратную площадь. «Так-то лучше, тросы отсеялись», – довольно оскалился сержант. «Тогда продолжим отбор». На следующий день я узнал, что сегодня планировалось после первой стадии испытаний набрать 15 эльфов, а после второго оставить в дружины тех, кто выживет. Видимо, барон Таасдара был еще той кровожадной скотиной, а может и не так. Может, просто очень придирчиво относился к своей дружине, что набирал в нее только лучших, ну или безрассудно храбрых. Вообще, вся эта история с неожиданным известием о прорыве бездны сшита белыми нитками. Такие прорывы делятся на два типа. Те, которые вычислить невозможно, они происходят спонтанно и о них приходится узнавать, так сказать, по факту. И те, о которых можно узнать заранее, так вот, время и место разрыва реальности второго типа легко вычислит любой астролог за неделю до этого события. А значит, и барон, и капитан, планируя этот набор, прекрасно все знали заранее. Для меня это не имело никакого значения, я-то умереть реальной смертью не могу, а вот НПС-рекруты могут в результате этого испытания запросто завершить свое существование. Но, видимо, это мало волновало благородного правителя Таасдара. Впрочем, мне-то какое дело? Не полезу же я жалеть одних НПС, могущих пострадать от произвола других НПС. Это их внутреннее дело. Хотя мозги программистов, которые рисовали этим НПС поведенческие скрипты, вот их я бы проверил на вменяемость. Итак, все недоделки отсеялись. Сержант построил всех, кто, по его мнению, прошел первичный отбор. Мне также пришлось стать в этот строй. А остались те, кто хочет стать настоящими мужчинами и пройти суровую школу службы в дружине. Что ж, скоро вам предстоит, смотря в глаза смерти, доказать это право. Во как шпарит, как по писаному. А главное его взгляд, он сам верит в то, что говорит. Впрочем, военный со стажем, что ж на него взять? Он ведь иной жизни, кроме как на службе, наверное, и не представляет для себя. Да, и думаю, он всех, кто не служил, вообще за мужчин не считает. Этакий вояка из вояк, истинный сержант, тот хребет, на котором держится сила и мощь любой армии мира. Так, сейчас вам выдадут обмундирование. Не забываем, пока вы еще не приняты на службу, оно не принадлежит вам. Обмундирование и оружие беречь. «Все понятно?» «Да!» – вяло ответили рекруты. Один я отличился, выкрикнув. «Так точно! Понятно, господин сержант!» За что был удостоен немного потеплевшего взгляда от сурового солдата. Так как нас было 15 эльфов, то арсенала создалась стихийная очередь. Я оказался в ней седьмым, но не стал качать права и пробираться в ряды первых. Меня занимал вопрос, на класс монаха у них есть что-нибудь? А то мне совершенно не улыбалось идти на рейд босса в том, что было на мне сейчас. С остальными-то понятно, их специализации вполне обычные, и для них вооружение в арсенале замка должно отыскаться. Когда подошла моя очередь, я уже изрядно нервничал по этому поводу. «А, тот! Рад тебя видеть вновь!» «И вам доброго утра, господин Сикурс!» Я знал этого высокого эльфа. По правде, он мне уже глаза все измозолил, так как именно у него я забирал корреспонденцию для почтовых заданий и ему же отчитывался о их выполнении. «Значит, ты решил поступить на службу к нашему барону?» «Да, господин Сикурс, решил. С ним надо вести себя подчеркнуто вежливо, это я уже успел уяснить. Я помню, что ты обмолвился о таком желании. Да так и было. После одного из заданий я сказал ему, что планирую стать рекрутом стражи. «Хорошо, что я этого не запамятовал!» Он наклонился за стойку и достал большой баул из плотной ткани серого цвета. «Специально для тебя подготовил. Думал, уже и нету у нас такого. Я даже не припомню, когда на службу к нам нанимались монахи. Но вот, оказывается, есть в закормах нужное. Забирай!» «Большое спасибо вам, господин Сикурс. Кланяюсь ему с искренней благодарностью и забираю баул». Попрощавшись с интендантом, я едва дождался момента, когда смогу открыть баул и посмотреть, что же в нем. А когда открыл его, то ахнул. «Полный набор монаха-стража с печатью Таасдара. Рекомендуемые уровни 25-50». «Ого, вот это да! В этом сете было все. Начиная от накидки и кончая обувью. И надо сказать, характеристики этого обмундирования были на уровне лучших крафт-шмоток в игре. Еще приятный бонус в том, что модификаторы на каждом из предметов. Их значение зависело от уровня владельца в интервале указанных левелов. Одно но. Вся эта магия работала только пока тот, кто одет в это обмундирование, был на службе в дружине баронства. Но все равно замечательно. Приглядевшись, понял, что в комплект не входили четки, так что я оставил свои, а все остальное с себя снял, сложил в баул и отдал интенданту на сохранение. Переодевшись, я почувствовал себя уже значительно увереннее, и предстоящая встреча с рейд-боссом меня уже не сильно волновала. «Все готовы?» – спросил переодевшийся рекрутов сержант. «Да! Ну, слава перу! А то я думал, в этом наборе в претендентных одни беременные черепахи, что случайно приняли вид высоких эльфов». Мы затихли, как испуганная голубиная стайка при виде матерого кота. «Ну ничего, я вас научу, как быстро облачаться». И тут же поправил сам себя. «Из тех, конечно, кто пройдет второе испытание». Построив нас, капралы еще минут 15 орали на новичков. То одного ремень не затянут, то у другого застежка раскрыта. Меня эти крики обходили стороной, видимо, никто из стражей не представлял, как правильно носить монашеские одеяния. Впрочем, мне это было на руку, я просто стоял по стойке смирно и радовался тому, что на меня не орут. «Так, сейчас я поделю вас на три отряда». По виду сержанта, мне кажется, что сделать он это собирается какой-нибудь детской считалкой. Посчитает и поделит. А чё, с него станется? «Хотя ты же тут Нхат?» «Так точно, господин сержант». Несмотря на удивление от того, что он знает имя моего персонажа, я отвечаю четко и внятно. «Ты, я смотрю, правильный. Есть в тебе что-то такое...» Он в задумчивости смотрит в небо, но не может сформулировать свои мысли внятно и продолжает уже о другом. «А тебе хорошо отзываются другие стражи. Можешь из этого сброда отобрать себе еще четверых, с кем будешь в одной команде на первом испытании. Слушаюсь». «Ваша вторичная характеристика харизма увеличена на 1 единицу. Текущее значение характеристики харизма – 2. Вот это да! Не зря! Ой, не зря я корячился ради этого уважения баронской дружины. Теперь у меня есть шанс выступить не просто в роли пушечного мяса на сегодняшнем рейде. Прикинем, из кого мне придется выбирать. Так, 2 лекаря, 2 мага воздуха, 1 арбалетчик, 5 копейщиков и 4 мечника. Небогатый выбор для рейд-пати. Понятно, что точно нужен 1 из лекарей, но вот кого выбрать? Вот так на вид, не зная, какие скиллы вкачаны у них. «Кто из вас специализируется на мгновенном лечении?» «Я!» – отвечает тот, у которого чуть более длинные волосы. «Отлично! Ты в моей команде!» Первого выбрал. 2-й лекарь, видимо, был спецом по хотам, что очень хорошо для лечения бронированных танков или для хила милипати, но в моем случае мгновенное лечение все же более предпочтительно. По сути, выбор хиллера и определил, что я выбрал 2 магов и арбалетчика, так как специализированная на рейдж или мили уровне группа более эффективна. Лучше было бы, конечно, чтобы все 3 ДД в группе были бы или магами, или арбалетчиками, но не до жиру, как говорится. Плюсом такого выбора было и то, что когда я буду танковать, у меня под ногами не будут мешаться прыгающие туда-сюда милишники. Так. Раз тот себе группу подобрал, остальных я поделю так. у кого волосы короче плеч в одну группу, у кого длиннее плеч в другую. Очумит логика. Понятно, что к тем, кто уже в дружине сержант, относится не так. Нас же он просто считает никуда не годным пушечным мясом. И если у моей группы еще был шанс на выживание в предстоящем затыкании очередного прорыва бездны, то у остальных 10 рекрутов такой шанс становился призрачным. Впрочем, наверное, я все придумываю. Не могут же нас, неподготовленную группу, кинуть вот так просто на рейд босса. Тем более на чудовище бездны. В отличие от боссов инстов, на порождение бездны можно было нападать любым числом участников. То есть, если в инсте ваш рейд не мог одолеть босса, то вам, чтобы его победить, надо было одеться получше или тренировать взаимодействие, оттачивать тактики. А если у вас не получалось одолеть тварь, вышедшую из разлома реальности, то можно было позвать еще сотню или две и задавить эту тварь числом. Да. Интересно, а каков шанс выжить в этой заварушке? Понятно, что такое своеобразное тестирование при наборе в баронскую дружину происходит не первый раз. А так как новыми рекрутами войска аристократа все же пополняется, то можно предположить, что в таких испытаниях некоторая часть новичков все же выживает. Эта простая мысль меня приободрила. Она намекала на то, что у моей патти шанс на выживание был почти стопроцентным. Почему мне так подумалось? Да все просто. У высоких эльфов только один тип персонажа танка – это танкомонг. А таких среди игроков фактически нет, да и судя по тому, что сказал интендант, и среди неписей очень большая редкость танкующий монах. То есть получается, моя группа единственная за долгое время, которая может называться полноценной игровой партией, той, в которой есть те, кто будут убивать, тот, кто будет лечить, и тот, кто будет не давать чудовищам бить других. А вот глядя на две другие группы новобранцев, о том, что они выживут в предстоящем испытании, я что-то сильно сомневался. Одна надежда, что все это просчитано и барон не допустит напрасных жертв, устроив какую-нибудь страховку на тот случай, когда нас начнут безжалостно убивать. «Стоять!» Резкий окрик сержанта заставил мои мысли испуганно метнуться из моей головы и бесследно растаять. «Не разбредаться!» Орал он прямо над моим ухом, что заставило меня резко выпрямиться и замереть по стойке смирно. «Построиться по группам!» Сержант быстро сориентировался в том, что его окрики нам хоть и понятны, но как это «построиться по группам» нам неведомо. Впрочем, меньше чем через минуту три пятерки стояли ровными шеренгами одна за одной, преданным поедая начальство остекленевшим взором. Магия волшебного пинка и подзатыльника очень быстро вбила в наши головы, что сержант подразумевал под своим приказом. А о чем я только что думал-то, потирая ушибленное крепкой рукой ратника ухо, едва не впал в задумчивость в очередной раз, но пинок по голени быстро выбил из моей головы вообще желание думать. «Смотреть на меня!» Ощущение, что этот крик, проникая в уши, затем долго бьется в черепной коробке, вытесняя оттуда все – мысли, желания, чувства, все замещая собой. «Группа 1!» – палец сержанта уткнулся в мою группу. «Ваш капрал Тьюг!» Тотчас же из сержантской спины материализовался очень молодой на вид эльф с характерно заплетенными в косички с разломенного цвета волосами, что выдавало в нем уроженца северной части Плоскогорья. «Выполнять все его приказы и распоряжения!» Взгляд сержанта бегло пробежался по стоящему за моей спиной. «Вам понятно?» «Да, ага, да, да, господин сержант!» Ну, хоть один догадался. Добавить своему ответу звание вопрошающего. Мелькнула у меня мысль после этого выкрика, жаль, что не оглянуться и не посмотреть на наиболее сообразительным НПС в моей группе. «Так точно, господин сержант!» Как только его взгляд уткнулся в мою переносицу, тут же ответил и я. Моя задержка с ответом, видимо, что-то задела в ранимой сержантской душе, и он уже открыл рот, чтобы устроить мне разнос на повышенных тонах, но тут где-то сбоку раздался цокот закованных подковы копыт по каменной мостовой. Сержант тут же вытянулся, как вытянутая струна, и использовал уже набранный для моей выволочки в легкий воздух для того, чтобы выкрикнуть новый приказ. «Смирно!» Я-то приказ выполнил, даже краем глаза заметил, что мимо нас проехал капитан баронской стражи. Впрочем, ему до рекрутов не было никакого дела, не удостоив нашу толпу, что сбилось в непонятную кучу после сержантского окрика, даже мимолетного взгляда. Вот что может быть проще выполнения такого простого приказа, как смирно. Если ты с этим приказом хоть немного знаком, то, конечно, его выполнение не представляет ни малейшего усилия. Но сейчас, когда, судя по всему, как правильно на него реагировать из рекрутов знал только я, это привело к тому, что кое-как сформированные три шеренги превратились в сбившиеся в кучу стада. Сержант побледнел. Его щеки и лоб стали цвета утреннего морозного инея. Характерный признак того, что высокий эльф находится в состоянии, которое другие расы называют бешенством. Но не успел я испугаться предстоящему разносу и сеансу рукоприкладства, как сержант резко выдохнул воздух через сжатые от злости губы, затем он прикрыл глаза и что-то прошептал. Мне показалось, что он считал от 10 до 1. «Итак, вторая группа, ваш капрал Каркай!» Взяв себя в руки, сержант продолжил закреплять за новичками нянек. Кого назначили в третью группу, я пропустил мимо ушей, так как мою пати из общей свалки вывел капрал Тьюк. Вывел для того, чтобы прочесть очень своеобразную лекцию. «Мне плевать, если вы сломаете шеи. Мне плевать, если вы поубиваете друг друга только что выданным вам оружием». Видимо, это была его любимая и давно заученная и отрепетированная речь. Тюк вещал вдохновенно, явно наслаждаясь своей ролью. Он явно гордился своим капральским званием, и ему доставляло удовольствие орать на новичков. Что ж, я встречал представителей такой породы, тех, кто рад быть хоть на ступеньку, но выше других по социальной лестнице. Тех, кто с радостью воспринимает возможность насладиться унижением тех, кто стоит ниже. Ха-ха. А я-то думал, что у высоких эльфов таких личностей не бывает. Наверное, ошибся. Особенно крик Тьюка и его желание нас запугать очень сильно контрастировало с поведением сержанта, которому все эти крики не доставляли ни малейшего удовольствия. Тот просто делал свою работу, как настоящий профессионал своего дела. Не более и не менее. «Хоть поубивайте друг друга!» О, пока я, сделав испуганный вид и передавался своим размышлениям, капрал увлекся и сам не заметил, как пошел в своем крике по второму кругу. «Пока вы не прошли второе испытание, вы для меня никто. Вы простые гражданские, которые не весь что себе возобнили. Вы слабаки, которые неверно решили, что могут попасть в дружину». Мне откровенно становилось скучно смотреть на этот спектакль одного актера, и только невероятная сила воли удерживала мои челюсти от могучего зевка во весь рот. Когда же это кончится? Когда же он выдохнется-то? О, уара! И, судя по всему, мои внутренние молитвы были услышаны. Подошедший сержант заставил неугомонного капрала замолкнуть, а затем нам отдали простой приказ следовать за нашим капралом и не отставать, разумеется. Только когда наш новоявленный отряд покидал Привратную площадь, обратил внимание, что за всем происходящим на этом этапе отбора новичков в дружину следит довольно приличная толпа эльфов. Взглянул на все происходящее с иной точки зрения и проникся уважением к умственным способностям барона. Вот вроде ничего такого на площади не происходило, так отбор каких-то новичков в дружину. Большинство такие отборы проводят вдали от глаз гражданских, что им смотреть на это? Но вот барон Таасдара решил иначе. И, судя по всему, не прогадал, ведь что увидели невольные зрители, а то, что в дружину отбирают не абы кого, а имеется большой конкурс, что деньги с налогов тратятся не на лоботрясов каких, а излишняя строгость сержантско-капральского состава явственно показала жителям города, что служба в дружине не сахар, что барон строг к своим воинам. Что не только добавляло барону плюсов, но также и увеличивало престиж дружины и давало веру жителям в то, что они под надежной охраной. Молодец, барон. Задумался и сам не заметил, что почти уперся носом в спину Тьюка. Не надо же такому случиться, что как раз в тот момент, когда между моим носом и ее спиной оставалось всего сантиметров 20, он резко мотнул головой. И по моему носу по левой щеке довольно неприятно прошлись его косы. И ведь судя по тому, как дернулись его плечи в сдерживаемом смешке, он это сделал специально. Вот скотина. Ну ничего, я ему устрою. Потом как-нибудь вот поступлю в дружину и придумаю чего. Моя месть, конечно, не будет страшной и ужасной, но спускать какому-то НПС издевательство над собой эта моя ранимая гордость позволить не могла. Я настолько погрузился в планы будущего отмщения, что не заметил, как мы уже покинули городские стены. И только споткнувшись о камень, обратил внимание на этот факт. Этот же камень, что так неловко ткнулся мне в ногу, из-за которого едва не потерял равновесие, он вправил мне мозги. Раскинув руки в сторону, чтобы не упасть, я вдруг отчетливо сообразил, что всерьез раздумывал о том, как же мне отомстить программе. Отомстить компьютерному коду. Не писю. Ох, это ж я скоро забуду, что в игре нахожусь. И, судя по всему, в первое начало забывать подсознание, раз позволило себе такой выверт. Что толку не любить вещь? Еще большая глупость ее ненавидеть. Утроенная же глупость этой вещи мстить. Капрал Тюкт очень удивился, когда, обернувшись, увидел мою искреннюю улыбку, обращенную к нему. И это его изрядно взбесило. Наверное, ему доставляло удовольствие наблюдать за тем, как я бессильно на него злюсь. И это вот его бешенство, оно теплой волной прошлось по моему лицу, сделав мою улыбку еще более искренней. Но все же я считал себя разумным человеком и не стал нагнетать обстановку, сделав вид, что больно ударился пальцами ног о камни мостовой, немного задержался и пристроился в хвост нашей пятерки новобранцев, что были приписаны к Тьюку. На мое удивление, нас никто не гнал бегом-бегом. Как я думал, привычно для любой армии. Можно сказать, мы двигались лишь немногим быстрее простого прогулочного шага. Никто даже не следил за тем, чтобы рекруты соблюдали хоть какое-нибудь подобие строя, не заставляли идти в ногу и чеканить шаг. Даже песни орать и то не приходилось. Шли три группы новеньких гуськом за своими капралами и шли. Только замыкающий все это шествие сержант, что руганью подгонял тех, кто излишне расслабился и решил, что может плестись нога за ногу, немного выбивался из этой пасторали. Через некоторое время мы свернули с западного тракта, по которому шли, на более узкую проселочную дорогу. Плотно подогнанная брусчатка осталась позади, и сейчас в мои сандалии начал забиваться песок, которым была усыпана эта тропа. Прошло почти 2 часа этого похода за капралами. Глядя на лица остальных рекрутов, мне начало казаться, что только меня занимает вопрос, а долго нам еще пылить? Настолько все остальные эльфы выглядели спокойными и собранными. Тьфу! А что я так удивлен? Они роботы. Просто программные роботы. Они лишь выглядят как по-настоящему живые, но сами программы. Хватит удивляться и обращать внимание на то, что является неотъемлемой частью игровой реальности. По правде, все эти мысли появились в моей голове от скуки. Скучно вот так идти. Уверен на 100%, что этот пеший многочасовой переход совершенно не нужен. Нас легко можно было перебросить намного ближе к месту предполагаемого прорыва на пузырях или еще каким-нибудь образом. Нет. Даже моему столь далекому от армии разуму понятно, что данный пеший переход не что иное, как проверка. Но ведь это глупо. Глупо проверять НПС. Для них что 5 часов идти пешком, что день на кровати валяться, все это без разницы с точки зрения программы. С чего вдруг тогда эта проверка? Ладно бы нас гнали бегом, можно было бы понять, насколько выносливы и быстры новички. Но нет. Мы просто монотонно шагаем, 5-й час уже. Да, эльфийские леса красивы, да, по ним можно гулять сутками, наслаждаясь их величием, но то гулять, а не идти гуськом. И только я начал злиться, как тут же понял, что такая проверка именно монотонностью и скукой, только она и может действовать в виртуальной игре. Разве трудно игровому персонажу поднять, к примеру, 100-килограммовый камень, если ему позволит статы или прокачка? Поднимет хоть 100 раз, если параметр силы у игрока вкачан достаточно и хватит выносливости на такие трюки. Нечего проверять персонажа, он что-то либо может, либо не может. И границу этого может легко определить по уровню и классу. Проверять надо скорее всего игрока, а не его аватара. Но как проверить именно игрока? У кланов есть множество тестов и вариантов таких проверок, но то кланы, состоящие из таких же игроков, а как быть с НПС? Как им проверить, что стоит дитя боков? Уровень, класс, шмот – это они видят, но этого же мало. Для приятия на службу мало. Хотя нет, точно знаю, что на 50 уровне в баронскую дружину возьмут без каких-либо тестов и проверок, подпишут контракт с любым игроком, было бы у него это желание. А значит то, что новобранцы столько пешком мотаются по лесным тропам, виновато мое присутствие. Точнее, не мое лично, а присутствие дитя бога. Это испытание не для рекрутов, а для меня. Этакий дополнительный блок проблем, которые надо преодолеть, чтобы поступить на службу в дружину ранее того уровня, что рекомендуют админы. Не тест на психологическую устойчивость, не проверка моего характера, а банальная дополнительная трудность. Как всегда в мире НТ, чтобы получить что-то желаемое, надо соответствовать каким-либо требованиям, заложенным разработчиками. Желаешь получить свое что-то, не соответствуя требованиям? Что ж, можно, но тогда будьте готовы столкнуться с неким ворохом проблем и дополнительных сложностей, чтобы получить свое что-то. Это как с доступом в рощу Уары, где стоит ограничение. Прежде чем пройти в нее, надо пройти квест. А чтобы получить этот квест, с вами должен поговорить страж-монах. Но вот беда. Этот монах будет разговаривать только с персонажем от 70 уровня. Желайте, чтобы страж поговорил с вами раньше, чем вы достигнете столь высоких левлов. Что ж, ваше право, вот вам лестница в небо. Как только мне пришла в голову мысль о лестнице в небо, как все встало на свои места. Точно, я же читал. Большинство таких обходных путей может пройти только игрок с достаточно развитой волей. Потому как все эти испытания, они не для персонажа предназначены, а для игрока. Они не испытывают физически игроков, так как это бесполезно, а ставят иные задачи. Не приходится бороться со скукой, монотонностью, сталкиваться с моральным выбором или проявлять недюжинную хитрость или сильно напрягать мозги. В общем, тестируют самого игрока, а если с тестом справился, то тебе открывается та самая калиточка, ведущая к цели в обход, минуя основные ограничения. И сейчас я, вступая в дружину, не на рекомендуемом 50-м, а на минимально возможном 25-м уровне, запустил сценарий теста. Я-то думал, что уважение среди стражи избавит меня вот от таких программных скриптов, но, видимо, не в этот раз. И что самое плохое, справиться в этот раз мне предстояло с самым страшным из противников – со скукой.